13. Кузен Лучоя. Тень, действующий всегда быстро и эффективно, применял разнообразные методы в своей игре. Стремясь к быстрому успеху, он бросил Гарри Винсента в пучину опасности, послав его к Ван Фу. Когда удар был отбит, ему пришлось поручить агенту новые, менее опасные задания. В совершенстве владея искусством перевоплощения, Тень умел незамеченным посещать главное полицейское управление. Следующим его ходом был визит в дом к Ван Фу, и этот визит требовал от него максимальной собранности. Жизнь в Чайнатауне шла медленно и размеренно. На задворках, где располагался чайный магазин Ван Фу, было ничуть не оживленнее. Большинство прохожих были китайцами, но встречались и американцы. Случайное такси, заехавшее из деловой части Манхэттена, переполошило бы всю улицу, но за магазином было совсем тихо и пустынно. В другом месте чужаки могли бы пройти почти незамеченными. Но только не там, где жили китайцы, глаза которых, хотя и казались смотрящими всегда вперед, но отлично замечали все, что нужно, боковым зрением. А магазин Ван Фу, несмотря на кажущееся запустение, был домом с множеством глаз. В этот поздний час там было тихо. Никто не входил и не выходил. Окна покрывал слой пыли. Груды чайных коробок стояли нетронутыми. Ван Фу был процветающим торговцем чаем. Все это знали, хотя как можно процветать, когда в магазине почти всегда тихо и безлюдно. На следующий день после похода Тени в главное управление полиции перед чайным магазином Ван Фу появился продавец газет. Для его бизнеса место было выбрано неудачное, но он храбро презрел трудности, снуя взад-вперед по улице, правда, не отходя далеко от лавки Ван Фу. Однажды он даже подошел близко к дверям, но войти не решился, заметив хмурый взгляд Лучоя, неторопливого раскосого жителя Поднебесной, вечно торчащего за прилавком. Крики газетчика как будто подействовали на потенциальных покупателей, ибо ни один человек не вошел и не вышел из лавки в тот день. Газетчик был крупным малым, и мальчиком назвать его было бы, пожалуй, уже неправильно. Видно, рост и возраст не способствовали удаче в торговле, как и выбранное им место. Но на следующий день он вернулся. А потом, поняв бесплодность попыток, более не появлялся. После того, как мальчик пропал, его место занял бородатый калека, скрюченное тело которого с обрубком руки представляло собой жуткий образец уродства. В этом районе, однако, мало кто мог пожалеть беднягу. За весь день в оловянной кружке скопилось лишь несколько монеток. Через пару дней он тоже, видимо, нашел более урожайное место, потому что ушел и не вернулся. А может быть, для калеки оказалось утомительным занятием просидеть целый день, видя перед собой уродливое здание с темными окнами. От него веяло тоской и безнадежностью. Вывески нуждались в обновлении. Традиционные китайские надписи отсутствовали. Ночью здание не казалось таким уродливым, но сохраняло таинственность. Ни в одном окне не горел свет. Если в каких-то комнатах и жили люди, то их окна не выходили на улицу. Длинные причудливые тени пересекали улицу наискосок от чайной лавки Ван Фу. Они двигались и казались живыми. Редкие прохожие держались подальше от подозрительного здания. Когда начинало темнеть, в нижнем этаже лавки появлялся слабый свет. Она стояла открытой половину ночи, ожидая покупателей, которые никогда не приходили. Но в один из вечеров, а именно, когда на улице околачивался калека, в лавку вошел китаец. Он не собирался ничего покупать. Нет, он хотел лишь побеседовать со своим другом Лучоем. Ибо Лучой, хотя и торчал безвылазно за прилавком, славился среди китайцев своей любовью к сплетням. Вот и в этот вечер он буквально обрушил на гостя поток новостей. И так этим увлекся, что не заметил пьяного американца, который, пошатываясь, вошел в дверь и привалился к груди коробок с чаем. Кроме всего прочего, снаружи было очень холодно, а на человеке не было пальто, так что погреться ему было очень кстати. Лучой же, увлеченный беседой, не заметил его. Американец, несмотря на хмельной угар, живо заинтересовался всем, что рассказывал китаец. Он даже собрался вставить реплику по-английски, но потом передумал и продолжал таращить налитые кровью глаза. Во взгляде его ясно читалось, что он ни черта не понимает в этой тарабарщине. Лучою требовалось сочувствие. Он устал от своей работы, чего никогда нельзя было заметить по его равнодушно спокойному виду. «Работа очень напряженная», — сообщил он своему приятелю. «И ее очень много. Весь день на ногах. Охраняясь коробки с чаем, всегда должен быть натеку, поджидая покупателей. Очень большое напряжение, даже для китайца. Ему нужна замена, нужен помощник. Но Ван Фу, конечно, будет возразать. Однажды у Лу Чоя был сменщик. Его кузен Лин Цяо, 2 года проработавший на старика Ван Фу, но он скопил денег и открыл собственное дело. Переехал куда-то, неизвестно куда, и Лу Чой уже целый год ничего о нем не слышал. Да, верно. Однажды Лин Цяо написал ему, когда прибыл на место, но облатный стемпель на конверте оказался смазанным. Он открыл платочную. Видно, дела сли холосо, раз он не вернулся. Может быть, однажды Лу Чой тоже откроет свою платочную. Но сейчас у него одно желание — недельный отпуск, чтобы погулять по Чайна-тауну, а потом работать с помощником посменно. Тот может быть в лавке днем, а он, Лу Чой, ночью. Но столь важное дело он мог бы доверить только одному человеку — Лин Цяо. Он продемонстрировал письмо, присланное Лин Цяо год назад. Написано было, конечно же, по-китайски, но какой-то американец надписал адрес на конверте. Сам конверт выглядел старым и грязным. Лу Чой положил его на прилавок после того, как достал письмо. Если бы он сумел разобрать почтовый штемпель, то узнал бы, что далекий город — это Йонкерс, который находится не так уж далеко. Пьяный белый человек без пальто, обретший приют от непогоды в чайной лавке, мог бы разобрать надпись на штемпеле, поскольку он, пошатываясь и бормоча какой-то бред, приблизился к прилавку. Но тут Лу Чой и его дружок наконец-то обратили на него внимание и решили избавиться от назойливого пьянчушки, быстро выгнав его за дверь, после чего продолжили беседу. На следующее утро близ чайной не оказалось ни продавца газет, ни калеки, не появились они и к полудню. И это было к лучшему для Лу Чоя, ибо в тот день его хозяин Ван Фу принялся допытываться, не видел ли он кого-нибудь рядом с магазином. Затем, в начале вечера, вскоре после своего ежедневного отчета перед Ван Фу, Лу Чой получил неожиданный подарок, который он, впрочем, воспринял с истинно китайским спокойствием. Ибо открылась дверь, и вошел его кузен, Лин Цяо. В Лин Цяо произошла какая-то неуловимая перемена. Выглядел он как будто так же, говорил все так же, но, однако, что-то стало иным. Лин Цяо и всегда-то был немногословен. Вот и сейчас он очень коротко рассказал о себе. Свой прачечный бизнес он решил на время оставить. Хотел бы заняться чем-нибудь другим. Тогда Лу Чой предложил, чтобы кузен на недельку заменил его в лавке. Вначале Лин Цяо без энтузиазма принял это предложение родственника, но в конце концов согласился. Так что Лу Чой поспешил наверх договариваться с Ван Фу. Старый китаец, разумеется, помнил Лин Цяо. Он никогда ничего не забывал и изъявил желание увидеть Лин Цяо. А когда тот вошел в святая святых, кабинет владельца, старый чай торговец дал ему инструкции, которые Лин Цяо, конечно, не забыл с тех пор, как работал здесь. И вот спустя неделю Лин Цяо стоял за прилавком чайной Ван Фу. В течение всей недели на узкой улочке никто не появлялся. Странно, обычно хотя бы несколько посетителей заходили в лавку. Когда неделя закончилась, Лу Чой вернулся к своим обязанностям. Но теперь он работал только по вечерам. В дневное время его заменял Лин Цяо. Вечерами тени на улице сгущались, но их никто не замечал, хотя они и выглядели столь причудливо, словно живые. Лин Цяо не мог определиться, сколько времени он готов проработать за прилавком у Ван Фу, а Лу Чою это было только на руку. Поэтому он обращал на кузена очень мало внимания. И Лу Чою, и Ван Фу присутствие Лин Цяо казалось совершенно естественным. Но все было совсем не так просто, ибо в то самое время, когда Лин Чао стоял за прилавком в чайной лавке Ван Фу, он занимался и делами своей китайской прачечной в Йонкерсе. Получается, что в мире существовало два китайца по имени Лин Чао.